Алло, да. Алло, здравствуйте, а вы металлические конструкции принимаете? А вы гомосексуалист? Нет, я по объявлению звоню, а что такой вопрос? А вы пидорас? Нет. А по какому объявлению вы звоните? Приемы жести, металла и металлических конструкций. Я хотел бы... Не, пидорасов мы не ловим. Вы, наверное, номер ошиблись. Не, подождите, я же вас не оскорблял. Зачем вы вот это вот на меня взываете? А вы что, гомосексуалист? Нет, а что я вас... Я вас оскорбляю? Что у вас всякая гомоебля в голове только? Я вам металлические конструкции предлагаю. Смотрите, у меня ванна старая. А вам предлагают выебать в рот. И что вас оскорбляет? Не, это оскорбительно. Я просто дед, понимаете? А, вы дед. Так, пиздюк, послушай, ты будешь покупать ванну у меня или нет? Да, ты будешь сосать. Не, не буду. Ты у меня ванну купишь. Я ванну покупать не буду. Да. Ну слушай, блядь, нормально, блядь, я отношения имею, блядь. Тогда иди. Тогда иди нахуй. Иди нахуй тогда, во не бух. А, соса, о, отсоси, отсоси. Отсоси. Иди нахуй, сказал. О, чаще говори мне, мне приятно, нахуй. Приятно нахуй идти. Нет, когда ты говоришь, когда ты сосешь, неприятно. А я тебя ни разу не сосал. Я ж тебя ни разу не сосал. Тебе это вот пришмандовка. Ой, приятно. Иди слушай, нахуй, хорошо, подожди, подожди. А тут спрашивают, а ты мух ешь? Тут спрашивают, ты мух ешь? А, нет, ты хуй сосешь. Не, я не сосу хуй, а ты мух ешь? А, нет, вот ты сосешь. Нет, ты скажи, мух ешь или нет? Слушай, дядь, чё ещё, блядь, он подъебать, что ли, блядь, вот что-то надо? Я знаю то, что ты хуесос. Но чё тебе от меня надо? Нахуй ты ещё разводишь, пидорас ебаный. Мне ванну нужно продать. Чё ты нахуй? Хуй соси, дырявая хуйня. Мне просто ванну нужно продать. Ты это хотел... Да понимаешь, что мне ванну нужно продать. Просто ванну продать и всё. Я от тебя отстану. Дырявая хуйня. А, блядь. Сейчас, подождите, еще раз его позвоним, и дальше будем по заказам. Да. Ванну, мух, будешь? Ванна, ванна и мух. Сосешь? Ты сосешь? Нет, нет. Нет? Ни в коем случае. Ну, значит, ты не по одному номеру обратился. А тебе нравится, когда тебе мужики сосут, что ли? А, бля, такие пидорасы, как ты, нахуй, только нравится, как сосут. Тебе, что ли, что тебе нравится, когда сосут? Так у тебя же сам курица на заднем плане. А ты любишь обращать внимание на мужиков, у которых ты сосешь? Я не сосу у мужиков, смотри, у тебя там... Как ты не сосешь, если ты только что подтвердил, что ты сосешь? Смотри, закрой ебало, я тебе объясню. У тебя там подруга отсоси, на заднем плане. Отсоси, губой тряси. У тебя там подруга на заднем плане, и у тебя там друг вот этот вот, который... Она там шашки махует, она тебе хуй отрежет, дурак, блядь. А у тебя зубов, что ли, нету? Я слушаю, блядь, вот, ну вот. У тебя зубов, что ли, нету? У меня... Да, у тебя. У меня только есть меч. Какой нахуй меч? Хуй. Какой у тебя нахуй меч? Нищеброд, блядь. Героиновый меч, что ли? Ты сам героиновый, дурак, что ли? Или дураком прикидываешься? Героиновый у тебя? Да ты даже ванну у меня купить не можешь! Давай героина нахуй! Я хочу увидеть его от тебя. Так иди под подъездом в куче листьев лежит, иди там копайся, там героина ставил. А нет, после того только когда отсосешь. Нахуй мне у тебя сосать? У тебя там подруга есть, вот она тебе пусть и сосет. Что ты ко мне... Давай, мужик, что ты ко мне приебался с этим своим? Отсосешь, отсосешь. Давай, мужик, как у какого-нибудь мужика сосет. У тебя больная тема, что ли? Да, блядь, вот ты как откинулся? Первый раз встречаюсь с пидорасом. Тебе как... Ты как откинулся, так тебя больная тема. Отсосешь, блядь, отсосешь. Тебя там запугали, что ли? Нет, первый раз встречаюсь с пидорасом. Тебя там запугали, что ли, хуями? Каждый день пугали по 10 раз. Ты пидорас? Да сколько тебе отвечать, что нет? Хватит эти каверзные вопросы мне задавать. Как Тебя как зовут-то? Позови того зашкварка на заднем плане, слышь. Я даже малолет сейчас не интересуется. Тебя как позови того придурка на заднем плане. Но я им скажу, что тебя зовут пидорас. Хорошо, скажи, только позови мне этого зашкварка, слышь? Какого? Слышь, Ваня, ты чепуха, я блядь. Не позову зашкварку, блядь, я тебя зашкварку притащу. Слышь, блядь, ты чепуха. Короче, ты мух будешь я у меня покупать? Я тебя ебал, твою маму ебал, твою папу. Так ты же... Я твой дроб труба шатал. Зачем ты так грубый? Мне твоя подруга сказала, что ты у нее пизду лизал. Что ты пиздолист. А, нет, таких пидорасов, как ты, блядь, вот я не интересуюсь там. Тем более там, шлюх. Там твоя подруга говорила, что ты пиздолист. Что ты как с зоны откинулся, так сразу пизду пошел лизать. А ты, блядь, зачем мне... Война! Если я пидор, зачем ты у меня хуй сосешь? Дырявый. Да я тебя хуй не сосу, хватит от тебя своей фантазии. Смотри, подруга... Нет, подруга сказала, что у нее пизду лизал. Таким дрем, как ты, блядь, вот нихуя общаться. А ты мух целуешь? Ты мух целуешь? Мух. А ты розовые слова купи. Нет, ты мне ответь, ты мух целуешь, ешь их. А слова купи. Ты мух целуешь. Слова купи, заебал. Сука, блядь, вот это ты конченый, блядь. И сам конченый ебал. Наркоман, блядь. Да, конченый наркоман, сука, блядь. Распиздос ты конченый. Все, иди уколись и лежи, блядь. Смотри, моя. Блядь, дай-ка уколоться нахуй. Так иди в листьях ищи. В листьях. И ГНК даже не позволяет, а еще ты предлагаешь. Заебал. Я тебе коаксил там закопал. Коаксилом уколись в елду, блядь. Чтобы у тебя больше мыслей о том, чтобы тебя кто-то хуя сосал, не было. Пусть мыши, короче, предоставят мне. Что еще раз? Кто предоставит? Мышь еще пусть, но мышь предоставит мне, блядь. Какая нахуй мышь, блядь? Ты мышей ешь, где что ли? Там? Мышей ешь? Я под подъездом тебе коаксил закапываю. Слона купи. Ванну сначала у меня купи. Давай тебе розового. Розового слона купи. А не зеленого, блядь? Зеленого? Не, мне розового. Зеленый слоник наш Аркес пришел. Зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл. Ну давай подпевай, блядь. Наркоман ебаный. Не знаю, эту песню заебал. Слушай, значит, выучи. Так ты пидор получаешься. Ну, ты пидор. Хуй. Пидоры не знают этой песни. Пидоры, я которые не откинулись, знаю, не знают этой не песни. Знаю. Так ты пидор не получаешься. Да ты сам гомосексуалист. Сосать будешь за мух? За мух сосать меня, будешь. Давай не будем оскорблять друг друга. Давай не будем, ну. Давай, не ты будем. Ты что от этого номера хочешь? То, что хочешь услышать-то, блин? Я тебе хочу ванну продать и мешок мух предоставить. Блин, я точно не куплю, я тебе отвечаю. Почему? Блин, мне нахуй не нужна. Смотри, я тебе по дешевке продам, ты ее перепродашь, тебе на дозу будет. Блять, найди другого, кому-то перепродашь, тебе мне нахер не нужна ванна. Диктуй номер, кому можешь пригодиться. Продиктуй номер 45, своего приятеля. 45-0002. И что это за номер? Какой-то он стрёмный, слышь. Московская РОВД. Не, сам туда, блять, звони. Я вчера звонил, заебался, я уже разговариваю с ними, нахуй. Звонил. Они мне оставили этот номер, блядь, вот, и сказали, я его предоставляй нахуй кому-нибудь, кто угорает. Ты же угораешь? Угораю, вот, да. Вот, я тебе предоставил, но можешь звонить, можешь не звонить. Хорошо, то есть ванну ты у меня и не купишь? Блядь, ты заебал! Тогда иди нахуй, понял? Пиздуй нахуй, блядь! Иди нахуй! Иди нахуй, я тебе сказал! Все, не заебывай, блядь, иди нахуй! О, говорит чаще, отсасывается! Нахуй иди, понял, блядь? Отсасывается! Отсасывается? Ты у хирурга отсасывал? У хирурга сосал? Не, по-моему, ты у меня отсасываешь, дурак! У хирурга сосал, вот иди соси дальше, все, иди нахуй, блядь! Вот, ты сосешь, говорит, чаще говори! Сосешь, заебись. Все, не звони мне больше, понял? Отсасывай почаще. Не звони мне больше, блядь. Соси, соси почаще. Говори, говори, говори, говори. Говори, сука. Говори, блядь, быстрее. Все, нахуй иди. Все, передай привет. Ой, как хорошо ты сосешь. Передай привет нашим слушателям. Никому не передают. Тебя сейчас по радио передают. Передай привет. Дура, дура ты, блядь, и хуй у тебя, блядь, он в жопе у тебя торчит. Ах ты шаромыжник, блядь, фарсовщик, сука, ебаный. Подстилка. Я был бы фарцовщиком, нахуй, лет 20 назад, нахуй. Подстилка, таким, блядь. Я тебя в жопу ебал. Подстилка, сука. Ментовская подстилка. В жопу я тебя ебал бы. Ментовская, сука, подстилка. Ебал, ебу, ебать буду. Не звони мне больше, ментовская подстилка. Такие пидорасы звонят вот сюда. Сам охуеваю, вы пидорасы, да мне, нахуй. Мне люди сказали за тебя, кто ты, блядь, по жизни. А, то, по что масти. Ты сосёшь, то, что кто ты сосёшь. По масти, мне сказали люди. А, нет, ты сосёшь, сосёшь. Говори, говори, чаще ты отсасываешь. Все, не звони мне больше, иди нахуй. Нет, заебал сосун. Отъеби хотя бы. Не звони мне больше, я тебе сказал. Что, пошёл нахуй, блядь! Дебил, нахуй! Пошёл нахуй! Нахуй иди, блядь! Отсас... Соси, соси почаще. Все, нахуй иди. Хочу, чтобы ты у меня отсасывал почаще. Да что отсасывать? Ты же себе в елду колешь всяким коаксилом, всякой гадостью. У тебя елды уже соси, нет. Соси, соси, вот, заебись. Почаще говори, а отсасываешь. Тебе нечего отсасывать. Чем чаще говоришь, тем больше отсасываешь. Нечего отсасывать тебе, пиздюк. Говори, говори, говори, говори, отсасываешь, заебись. Все, больше мне не звони, пошел нахуй. Соси, соси, соси, соси. Говори, говори, сука, не бросай трубку, нахуй, ты чё, дебил? Все, захочешь, перезвонишь. Номер определился. Ой, заебись, сосёшь. Номер определился, определился. Все, иди нахуй, блядь. Пиздюк, сраный. Соси, соси, соси, соси. Говори, говори, говори, говори. Заебись. Ща кончу. Все, кончаешь уже, да? А, хуль ты сосёшь? Когда ты сосёшь, я, конечно... Подожди, а этот... Ты своему приятелю говоришь или кому это, блядь? Это тебе говорю, бля, ему хули, так, хули соска. Так я же не могу пососать. Говори, по говори, говори, чаще. Я же не могу по телефону. Чаще, чаще! Не чисти. Не, погоди, не чисти, не чисти. А, блядь. Спасибо. Я ж по телефону не могу пососать. Нихуя себе, у меня ж сосешь. По телефону, не блядь. Чисти, не чисти. Ты совсем наркоман. Ты там под кайфом, что ли? Нет, ты вот такой хуесоский, как ты, ты под блядь, кайфом, блядь. Что ли, блядь? Ага, 38 тысяч раз. У меня позавчера ГНК, нахуй, анализы брали, блядь. Оказывается, я не наркоман, а ты хуесос. Да ладно, блядь, не наркоман. Да, да. А ты им на лапу дал. Ты им на лапу дал, что ты пиздишь, блядь. Нет, отказывается, так. Ты у меня хуй отсосал. Так, знаешь, высылай мне справку. Тогда я убежу, что ты... Не наркоман. Пришлёшь... Какую справку, нахуй? То, что ты что хуй сосёшь? Что ты не наркоман, блядь, справку. А давай. Нет, ты хуй сосёшь. Пидорасам веры нет. Давай это, справку высылай. Вот именно, что пидорасам веры нету. Ты пидорасам веры нет. Веры нет, пидорасам. Ты мне справку предоставь, что ты не наркоман. Сочи, сочи, сочи, сочи, сочи. Давай. Ты мне справку предоставишь, что... Чаще, чаще, чаще говори, чаще говори. Сочи почаще. Ты мне справку предоставишь? Еще говори громче, нахуй, быстрее, быстрее. Нахуя? Чем быстрее говоришь, тем сосёшь чаще. Нахуя? Ты мне справку... Зачем ты у меня нахуя? Зачем Короче, ты меня хуй сосёшь? Вони, Вони, смотри, я тебе продам ванну после того, как ты мне предоставишь справку. Что ты не наркоман. А сосёшь? Хуй себе справку предоставлю, а сосёшь у меня? Справку предоставлю, отсосёшь? Не, не, не. Нет, нет. Смотри, вот даже, подожди, ну даже... Вот ты говнючка, ёбаная. Закрой ебало, смотри, даже гипотетически, если бы я у тебя, гипотетически, я подчеркиваю, захотел отсосать, у тебя же вся даже елда... Гипотетически, у тебя елда отгнила. У тебя елда отгнила, в ебеня, блядь. Положил трубку, блядь. Наконец-то я уже устал от этого пиздежа.